Уже у края поляны Келюс оглянулся. Старик стоял у крыльца, и Николаю почудилось, что вокруг него струится золотое свечение. Наверное, виной всему было закатное солнце, медленно опускавшееся к вершинам припорошенных снегом старых деревьев. А далеко на востоке уже наступила ночь, и тьма окутала громады закованных в ледяной панцирь гор. Шикаргом утонул в черноте, словно древний монастырь вымер и опустел. А смотреть на старые стены и высокие квадратные башни было некому. Уже многие годы путь сюда был закрыт, и даже всевидящие глаза спутников слепли, не в силах разглядеть недоступную тайну. Но Шикаргом, страж раны, не вымер. Над башнями бесшумно вращались решетчатые уши локаторов, ввысь вздымались гигантские антенны. А где-то в глубине, укрытые камнем и металлом, их хозяева чутко следили за подвластной им страной. Невидимые волны могучего излучения неслись на северо-запад, подавляя непокорных и укрепляя волю послушных. Око силы застыло в покое, но покой был лишь кажущимся. В любую секунду невидимая мощь готова была всколыхнуться и смертельной тяжестью обрушиться на мятежников. Однако сегодня этот покой, покой силы, оказался нарушен. Слепли локаторы, излучение терялось в пространстве, и покорная долгие десятилетия страна выходила из-под привычной власти. Могучая мысль, отвыкшая от сопротивления, металась в поисках выхода. Укрывшиеся за стенами Шикаргом познали, как надо усмирять непокорных. Но теперь прежняя уверенность исчезала. Редкие сигналы, долетавшие сюда, говорили о самом страшном. Вдали, где-то посреди заснеженной, замерзающей страны, обреченная, казалось, на гибель, неспешно и неодолимо собиралась другая сила, способная сокрушить мощь безымянных властелинов. Шикаргомб не думал о поражении. Имена ослушников были известны, приговоры подписаны. Око силы готовило сокрушительное возмездие. Наступал год черного петуха. От Рождества же Христова 1993. Конец третьей трилогии. 1992 год.